Мужчина от таких слов побледнел, но не от гнева, а больше от страха за свою шкурку. Он немного забылся или звездный статус вскружил ему голову, возомнил, что если некоторые дамы из кланов были к нему благосклонны, то он сможет покорить любую. Вот только сейчас ему наглядно показали и объяснили, где та граница, за которую переступать не следует, никогда. Ему пришло озарение, что это не он покорил кого-то, а на самом деле его использовали как игрушку определенного характера и не более. Мужчина молча развернулся и, не глядя на репортеров, которые хоть и не подходили, с клановыми шутки плохи, вернее они их совсем не понимают, но вот сфотографировать успели многое, хотя и понимали, что далеко не все снимки будут опубликованы. Никому не хотелось оказаться на месте этого, возможно, с сегодняшнего дня в прошлом, популярного актера. «Минка, мы опаздываем, твои мать и отец уже там», — Снежана подошла к девушке. «Идите без меня, Аманда Киллиан достойная для меня компания, обещаю, что догоним вас очень быстро». Старшая Ватанабе внимательно посмотрела на американку. Конечно, она знала, кто такие Киллианы, и ничего не имела против в общении их дочери с Минка. Немного подумав, она все-таки кивнула, а потом махнула Джира, и они продолжили свой путь туда, где проходили основные события. «Все рассказала ему?» – спросила японка. Она знала маленький секрет Аманды, потому как узнала девушку в день, когда они познакомились в квартире Алекса. В отличие от него, Минка по статусу положено знать всех представителей крупных и сильных кланов не только своей страны, но и мира тоже. «Да, мне пришлось, и я сделала так, чтобы дороги назад у меня не было», — грустно ответила девушка. «Так будет лучше и для него, и для меня». «Хорошо», — Ватанабе кивнула и улыбнулась, освободила дорогу другим. «Себя имеешь в виду?» — Киллиан грустно усмехнулась. «Я знаю про вашу ночь». На миг Минка испуганно вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Это была ошибка и больше не повторится», — уверенно произнесла она. «Он нужен дочери Кабайси. Удивительно, но похоже, Алекс реально нравится Айке. Я даже уверена, что она уже обработала своих родителей, и они скорее всего смирились, иначе бы она не заявляла так открыто на него права. А он, не знаю, пожала та плечами. Ладно, может, пойдем уже. Кстати, что это за убожество крутилось вокруг тебя?» Лишний штрих разрыва с Танака, но он, к счастью, не понадобился. Отмахнулась Аманда. «Не хочется туда идти, но где-то там должен быть мой брат, хотя бы с ним увижусь. Мы на месте», — привел меня в чувство водитель. «Слишком уж я задумался обо все произошедшем». «Да, спасибо», — встряхнулся и выбрался из машины. «Я еще буду нужен?» «Нет», — хмыкнул ему на это. «Как видишь, вечер сорвался, а больше мне и незачем машина». Японец молча кивнул, и через минуту машина скрылась за поворотом. Я же легкой походкой, насвистывая одну мрачную мелодию, направился домой. Настроение было поганым, но не более. Девушка бросила, бывает. Не оправдал надежд клана Танака, ну и срать на них. Жизнь пока продолжается, и если не прервется по моей глупости, я еще встречу ту, кому плевать на мое происхождение, а важен буду только я. Аманда, это прошлое, которое забыто и затерто, во всяком случае постараюсь, чтобы так и было. Квартира встретила привычной темнотой и прохладой. Скинув с себя униформу человека, которым я не являюсь, облачился в привычный для себя спортивный костюм и отправился бегать. Да, вот так вот, на ночь глядя пошел бегать, чтобы окончательно проветрить голову. На улице ночью хорошо, тишина и спокойствие. Прохлада приятно холодит кожу, мысли текут плавно и размеренно, хотя и пытаются периодически свернуть на Киллиан, но довольно легко их отбрасываю в сторону. Но в какой-то момент мне это надоело, и я решил переключиться на проблемы с энергией. Оказалось, во время бега получалось хорошо думать и строить довольно неплохие логические цепочки, ну, я думал, что неплохие, о том, как еще решить эту проблему. Тело работало размеренно и без сбоев, как часы, легкие легко наполнялись кислородом и насыщали им кровь, возможно, даже слишком насыщали, отчего он дошел до мозга, и в нем родилась гениальная идея попробовать вместо медитации использовать тот же бег. Не откладывая в долгий ящик решение, начал запускать дар, чувствуя, как сила начинает движение, и тут мне пришла мысль, которая изменила все. Вместо того, чтобы остановить силу, я стал пытаться прочувствовать самый первый момент начала движения ее во мне, а когда это кое-как получилось, попытался воспроизвести только его. Мгновение, в которое я начинаю ощущать энергию. Сегодня ночь не только потерь, но и открытий. Все получилось легко, мало того, удалось удержать это чувство достаточно долго, отчего в районе солнечного сплетения стало расти чувство, словно там появился шарик, размером с мячик для пинг-понга, но ненадолго. Чем дольше я держал, тем сильнее он начал расти во мне. Испугавшись, что меня может разорвать, с перепугу постарался избавиться от него. А как избавляются от того, что вызывают страх? Отталкивают. Вот и я толкнул, вернее вытолкнул. Очень сильно повезло, что была ночь, и в своем забеге я умудрился добежать до стадиона, который хоть и был закрыт сейчас, но вокруг него был небольшой парк с аккуратными дорожками и небольшим прудом. Вот в него, то что я вытолкнул, и попало. Бабах вышел очень славный, словно заряд взрывчатки взорвался под водой. Столб воды поднялся метра на три в высоту, это точно. Вот это да, застыл я на месте от увиденного, а в груди поселилась звенящая пустота, которая не спешила заполняться. А теперь ходу отсюда, и чем скорее, тем лучше. Решение было более чем своевременным, по-любому кто-то слышал такой громкий звук и уже скорее всего вызывал полицию, а провести ночь в кутузке мне совсем не улыбалось. Пока в крови плескался адреналин, бежал довольно резво, а вот как только стало отпускать, тут-то меня и накрыло. Трудно удержаться на ногах, когда резко накатывает слабость, а эти самые ноги становятся словно ватные, перестают слушаться. Я и не удержался, притом бежал же, вот со скоростью бега мордой вперед и полетел. Земля резко приблизилась, руки тоже ослабли, но выставить их успел, но не полностью, а только локти. Еще успел немного отвернуть лицо в сторону, и вот он удар. «Привет, асфальт, ну и твердый же ты, сволочь». После слабости накатила тошнота и в голове завертелось так, что показалось, будто это мир вертится, а не у меня в голове. Итог печален, весь мой невеликий ужин оказался рядом с моей тушкой на дорожке. Сил хватило только перевернуться на спину после этого и надеяться, что скоро меня отпустит. Лежу, смотрю на небо и через силу удивляюсь тому, что еще в сознании, раньше после таких экспериментов его терял, а сейчас нет. Удивительно, то ли росту в силе, то ли не до конца торкнуло. Тррррррррр. Тело вздрогнуло от сильной вибрации в кармане. Кому-то я понадобился, но пусть идут лесом, мне плохо. Звонок прервался, но не прошло и пары минут, как телефон снова ожил, а потом опять. Я уже молился, чтобы он сел наконец и перестал меня раздражать. Стоп, меня он бесит. Хорошо. Попытка поднять руку увенчалась успехом. Я и не заметил, как в тельце вернулось немного силы. Кряхтя, как старый дед, перевернулся вначале на бок, переждал тошноту, потом плюхнулся на живот и немного отдышался, начал подтягивать ноги под себя. «Браво тебе, Сашка, ты эволюционировал из пресмыкающегося в парнокопытное. Подняться на четвереньки получилось, но мне это стоило пары попыток выбросить из желудка остатки, но они были неудачные, зато пот выступил обильный». Кое-как отдышавшись, немного повернул голову в бок. Если не изменяет память, там было дерево. Ага, вот он, красавец. Только что ж ты так далеко-то от меня. Пара шагов точно. А если в раскачечку, и раз, блять, глухо прозвучало, потому как снова мордой воткнулся в землю. Одно радует, к дереву стал ближе. Гребаный телефон продолжал периодически вибрировать, никак не желая садиться. Никогда больше такой не куплю, слишком долго заряд держит. Сволочь. Наконец-то, я с облегчением облокотился спиной на ствол дерева. Какой же это кайф, когда ты просто сидишь и не надо напрягаться, ты достиг цели, ты молодец. Победа, мать твою, сука. Опять трезвонит. Силенок хватило кое-как достать смартфон из штанов и не глядя взять трубку, порыва хватило даже включить громкую связь. Да, голос прозвучал хрипло, ко всему прочему хотелось пить. Что с голосом? Голос женский, знакомый, но лень напрягать память. Кто это? Выдавил из себя. Ты шутишь? Успел уже номер удалить? Нам надо поговорить. Номер? Какой номер? Мысли становились тягучие и медленные. Не молчи, скажи что-нибудь. Потребовал голос. Что? Сил становилось все меньше. Да что с тобой? Ты напился? Может, откроешь дверь, и мы сможем поговорить нормально? Нет. Какая дверь? Где? Зачем ее открывать? Алекс, я понимаю, ты можешь злиться и имеешь на это полное право. Я наговорила много такого, чего не надо было. На это были причины. Открой, мне надо все тебе объяснить. Пожалуйста, прости меня за... Голос пропал. Наплевать, непонятно, что ему было надо, но сейчас хорошо. Тишина, можно наконец расслабиться и просто дышать. Вдох, выдох, вдох. Шлеп, шлеп. Легкие пощечины начали меня доставать. Не знаю, кто и зачем меня бьет, но лучше ему это прекратить. Резко открыл глаза и успел перехватить руку, которая опять собралась размять мне лицо, а потом сжал посильнее. «Ай-ай, отпусти!» – заголосила женщина, лет 50, и попыталась вырваться, но я держал крепко. «Ты кто?» – недобро посмотрел на нее, «и какого хрена делаешь у меня дома?» «Какой дом, придурок? Ты под деревом валяешься. Я сейчас полицию вызову. Помогите!» – заголосила она, притом так пронзительно, что у меня уши на минуту заложило, отчего рука разжалась и женщина все-таки освободилась, а потом резво от меня отскочила. «Бессовестный, такой молодой, а уже так напился, как тебе не стыдно, бедные твои родители, такой позор на их голову, скройся, ведьма, или заткнись», рыкнул на нее, а потом все же осмотрелся. Картина была крайне удивительная и даже слегка пугающая. Я реально был не у себя в квартире, а недалеко от стадиона в парке, сидел на земле под деревом, а судя по запаху от меня, еще и вырвало несколько раз. Просто трындец. «Кто ведьма я? Ах, ты неблагодарный. Я тебя, значит, с земли подняла, к дереву прислонила, а ты меня такими словами». Престарелая японка пошла на второй круг. «Кто сказал, что наши бабки скандалит? Те просто не видели японских. Они просто мастера своего дела. Вот я сейчас полицию вызову, и пусть они с тобой разбираются. А еще, да понял я, понял, как-то не до тетки стало, спасибо за помощь и за одно время не скажете». Она даже замолчала от моей наглости, а потом только презрительно сплюнула и, резко развернувшись ко мне спиной, гордо удалилась. «Вот и ладушки», — хмыкнул и сразу выбросил ее из головы, — «а какого я здесь вообще делаю?» Но прежде чем искать ответ на этот вопрос, полез проверять свои карманы. Мне нужен был телефон, непонятно сколько сейчас время. По всем признакам утро, но вот насколько ранее, хотелось бы понять. Мобилы не было, только карта от квартиры, немного денег и все, пожалуй, а вот телефон тю-тю. Ладно, хрен с ним, сваливать пора, пока реально копы не забрали. Поднимался я осторожно, мало ли, но все обошлось. Слабость была, конечно, дикая, слегка пошатывала, но вроде стоял. Первый шаг принес две новости, как всегда, хорошая и плохая. Хорошая была в том, что ноги держали, подогнуться не собирались, а вот плохая новость сопровождалась хрустом телефона, на который я наступил, не заметив его в траве. «Зашибись, блин», — пробормотал, смотря на полностью пришедший в негодность аппарат, — «опять непредвиденные расходы». Сунув его в карман, симку потом вытащу, я побрел в сторону дома. В обычном состоянии не очень большое расстояние, но сейчас, чувствую, добираться придется долго. Идти пришлось не только медленно, но и еще с частыми остановками. Кроме того, пытался вспомнить, что вчера со мной случилось. Последнее, что помню, это как я начал экспериментировать, да и то, вспомнил я это только когда почти дошел до дома, а когда очнулся, вообще не понимал, как там оказался. Мда, похоже, в очередной раз переборщил. Надо же было такому случиться, что когда почти вошел в подъезд, вернее потянулся к ручке двери, она резко распахнулась, на полном ходу влетая в меня. Я и так к тому времени еле на ногах стоял, потому ничего удивительного в том, что оказался на земле. «Да, сука», — прошипел еле слышно. «Алекс», — раздался надо мной удивленный голос, — «не прет сегодня прямо с утра». «А, принцесса, вижу, вечер удался». Из подъезда так решительно вышла Аманда вместе со смутно знакомым парнем. Пришлось напрягать последние силы и начать подниматься, девушка же вроде как хотела помочь, но парень схватил ее за руку и мотнул головой. Удивительно, но она его послушала. «Что с тобой?» — спросила она, рассматривая меня. Порыв доброты пропал, вернулось высокомерие. «Упал, не видно, что ли?» — все же привел себя в вертикальное положение. «Это я поняла, но почему ты в таком виде?» Осторожно себя осмотрел. «Головой лучше не делать резких движений, видок так себе, конечно. Ты не туда смотришь, у тебя лицо, будто ты на него упал несколько раз». «Точно», — щелкнуло в голове, — «вот почему оно побаливает», — хотел подумать, но случайно сказал вслух. Потом сфокусировал свой взгляд на парочке. «Пойду я, вы бы отошли с дороги, а то вдруг упаду и вас задену». «Погоди, может, тебе помочь?» Девушка попыталась приблизиться, но парень снова ее удержал. Я не стал дальше слушать, мне опять что-то стало не очень хорошо, еще и ее встретил, что тоже душевного спокойствия не добавило. Собрал остатки силы, можно сказать, на один морально-волевых потопал вперед, стараясь смотреть только прямо, потому как перед глазами стало все расплываться. Останавливать меня не стали, ну хоть за это спасибо, потому, беспрепятственно добравшись до лифта, сумел нажать на кнопку вызова. Повезло, он был на первом этаже и ждать не пришлось. Ввалившись внутрь, нажал на свой этаж и только потом сполз по стене на пол. «Интересного ты себе парня выбрала, сестренка», — сказал парень, стоящий рядом с Амандой. «Уверена, что это того стоило». «Уверена», — кивнула девушка головой. «Вчерашний вечер, можно сказать, открыл глаза мне на многие вещи. Даже если с ним ничего не получится, я решения своего не поменяю. Странно, что еще мама не здесь после твоей пламенной речи вчера, но такое положение вещей оставаться будет недолго, а твой», — он хмыкнул, — «избранник, как-то совсем потерял товарный вид. Пусть Танака вроде, как и приняли его, но личной силы никто не отменял, встречу с ней он может не пережить. С ним что-то опять случилось?» Киллиан была задумчива, может, поэтому он так странно вчера отвечал по телефону. «Опять, брат девушки, а это был он», — не переставал улыбаться. «Я хочу присутствовать при их встрече, это должно быть очень эпично». «Сволочь», — зло глянула на него Аманда. «Еще какая, я совершенствуюсь», — рассмеялся парень. «Мне повезло, по-другому не скажешь. Из лифта я не вышел, а вывалился, в прямом смысле слова. Везение же было в том, что никто этого не видел, и то, как добирался до двери, тоже. А дальше? Дальше, наконец, была кровать и спасительная темнота от потери сознания. Глаза открыл резко, словно включилось у моего организма питание или что-то похожее. В квартире было темно и прохладно. Сразу встать я не торопился. Прислушавшись к себе, никаких вроде отклонений не заметил, тошноты больше не было, слабость еще присутствовала, но не скажу, что очень сильная. Лежал я на спине, потому смог осторожно повертеть головой. Вроде нормально. Поднял руку, потом другую. Ну, тоже неплохо. Дальше самое важное – попытка сесть. Садился очень осторожно, но это было зря, самочувствие не ухудшилось, все было отлично. Бросил взгляд на часы, они показывали около 2 часов ночи. Интересно узнать еще число, но это потом. Раз ожил, то для начала душ. Несло от меня не слабо. Под тугими струями воды окончательно пришел в себя, а в комнату вернулся даже с хорошим настроением и зверским аппетитом. Его пришлось утолять всем, что нашлось в холодильнике, а запивал это обилие горячим чаем. Кроме того, открыл ноутбук и наконец-то узнал, что спал я всего лишь 12 часов, ничего существенного не пропустил, продолжаются выходные. Чаты открывать не стал, хотя они и мигали пришедшими сообщениями, а потом, подумав немного, совсем заблокировал свой профиль там, теперь никто не сможет мне там написать. Вот тоже странно, раньше даже хотелось немного влиться в общий социум школы, а сейчас добровольно от них дистанцировался. Надоело уже отвлекаться на это все. Пример Аманды наглядно показал, насколько мы разные, и пытаться с кем-то построить даже простое общение — пустая трата времени. Продолжая подъедать продукты, я начал просматривать новостные сайты и прочую светскую хронику. Мне нужно было понять, ждать ли неприятностей за тот удар в живот актеришки, звезда все же, или нет. Везде было глухо. Сам вечер, конечно, много где упоминался, а в некоторых изданиях шло подробное описание гостей, их нарядов и кто с кем пришел. Быстро пробежал их глазами, в одном месте нашел упоминание Аманды, то, что она была одна, притом надолго на вечере не задержалась, а довольно быстро уехала. Это мне уже было неинтересно, главное, меня нигде не упоминали, а на остальное вообще плевать. Стоило доесть последние остатки еды, я обнаружил, что совершенно не знаю, чем заняться. Бегать точно никуда не пойду. Хватит мне и этого раза. Нет, это не значит, что бросаю, просто пока не буду уверен, что со мной все нормально, больше никакого риска и никаких экспериментов с силой где-то кроме дома. Повезло, что в этот раз все закончилось хорошо, даже не ограбили. Такого счастья больше не надо. Пришлось придумать себе хоть какое-то занятие. Перемыл всю посуду, перестелил полностью кровать, стирку даже запустил, а потом все, дела закончились. Еда тоже закончилась, а вот голод нет, потому принял единственное верное решение на тот момент – лечь спать, хотя были сомнения, получится уснуть или нет, но все обошлось. Когда сам чистый, не воняющий лежишь на свежих простынях, сон приходит сам. Следующее мое пробуждение было намного приятнее предыдущего. Никто меня не будил, я проснулся в чистой кровати под одеялом. От меня самого не воняло и вообще чувствовал себя прекрасно. С удовольствием потянувшись, начал выбираться из кровати. Была уже середина дня, ярко светило солнце. Выйдя на улицу и слегка прищурился, я улыбнулся. Хорошо, когда никуда не надо и ты сам предоставлен самому себе. Никому ничего не должен, а самая большая проблема сейчас – это достать себе покушать, а потом пройтись по ближайшим продуктовым, чтобы пополнить опустевшие запасы дома. Но вначале поем. Есть недалеко от дома неплохое кафе, где можно заказать не только национальные блюда. Обед я себе устроил очень плотный. Правда, для проверки вначале купил в небольшом киоске бутылочку воды. Что проверял, действует карта или нет. Я же как бы не выполнил поручение Танака, на вечере не был и семью не представлял. Наоборот, ударил человека и почти сразу уехал. Короче, сделал все совсем наоборот. Такой странный способ избрал, потому как телефон то сломан, хотя можно было через комп посмотреть состояние счета, но эта гениальная мысль пришла потом, когда был уже на улице. Все работало, что порадовало и дарило надежду, что возможно мне ничего не будет, хотя мне и так должны деньги прийти уже на мой счет, недолго продержаться осталось. После кафе, как и планировал, отправился по магазинам, купил новый телефон, точно такую же модель как разбитый, симку вставлять сразу не стал, оставил до дома. Потом пришла очередь продуктов и различных домашних нужных мелочей, типа тряпок, бумажных полотенец и химии. Сегодня будет большая уборка. Ничто так не прочищает голову, как физический труд. Он из обезьяны сделал человека, а уж из подростка, которого бросила девушка, точно нормального сделает. Вернулся я домой нагруженный пакетами просто по самую макушку. Потом принялся все раскладывать по своим местам, а уже затем, не затягивая, принялся за уборку всего, чего только можно. Это просто жесть. Усталый, но довольный, я упал на кресло с удовольствием, окидывая результаты своего труда. Квартира просто вся блестела. За окном наступал вечер, но я не стал на этом акцентировать внимание. Меня ждала готовка ужина, а так как я сегодня себя максимально нагружаю, то значит никаких полуфабрикатов. Только нормальная еда, и она должна быть мясной, притом даже в основном мясной, чтобы мясо было сочным, вкусным и таяло во рту. Иду готовить, пока квартиру от слюней не пришлось оттирать по новой. Сижу я, значит, за столом, на тарелке передо мной шикарнейший кусок мяса, все как я и хотел, рядом порезанные свежие овощи, а в стакане налит вишневый сок. В руках у меня вилка и нож, но только я начал отрезать себе первый кусок, брызгая соком из мяса, а заодно рискуя захлебнуться слюнями, в дверь позвонили. «Спокойно, Саша, спокойно», недобро смотря на двери, повторяя эти слова как мантру, «может, это кто-то ошибся и сейчас уйдет, я надеюсь, я очень советую тому, кто там сейчас, снова нажимать на кнопку». «Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-т части того, кто там сейчас трезвонит. Дверь распахнул резко, несмотря кто за ней. Ватанабе, какого тебе здесь надо? Не сдержался все-таки. Не хами, спокойно отмахнулась девчонка. Сам виноват, что телефон отключил, а у меня разговор к тебе есть. А мне похер, все, пока, сделал попытку закрыть дверь, но куда там, она просто положила руку на нее и начни я давить, дверь сломается. Сверхи проклятые, так хорошо день начинался. Оставил дверь открытой, развернулся и пошел к столу, может хоть так получится поесть. Миныка была не дура, потому обострять не стала. Зашла, разулась и молча уселась напротив меня за столом. А мне было плевать, я наконец закинул первый кусок мяса в рот и пропал. Это было просто волшебно. Желудок взревел яростным зверем, приветствуя такой подарок от меня, а еще требуя добавки, потому как первый кусок возможно растворился во мне мгновенно. Разве можно отказать в такой просьбе? Вот и я думаю, что нет. Потому забил на все и принялся за свой ужин, наслаждаясь каждым кусочком. Овощи прекрасно дополняли мясо, сок тоже оказался очень в тему. Когда остался последний кусок, вспомнил, что сижу за столом не один, Миныка терпеливо ждала, но так неправильно слегка. Идею выделить порцию девушки я отмел сразу, перебьется, мне эта порция самому пригодится. Что? Насторожилась девушка. Я наколол на вилку последний кусок мяса с тарелки. Ешь, протянул вилку ей. Ты спятил? Не буду я это есть, вытаращилась она. Сама виновата, ешь давай. По мере того, как вилка придвигалась, девушка отстранялась, но долго она так не смогла. Спинка у стула помешала. Быстро. Миныка вздрогнула ям, мой долг хозяина выполнен, гость накормлен, можно гнать прочь. Вот и молодец. Покушала, попьешь дома, так что можешь идти, сказал ей и принялся собирать пустую посуду. Мясо она прожевала быстро, тем более, что оно реально было нежным и удалось на славу. «В смысле идти? Сказала же, разговор есть», — возмутилась она. «Опять разговоры», — демонстративно вздохнул, сгружая посуду в мойку и включая воду. «В прошлый раз тоже планировался разговор, но закончился он очень интересно. Ты такой разговор планируешь, ты?» Прошипела она как рассерженная кошка, ну или как чайник раскаленный. «Этого больше не повторится и будет лучше для тебя, если ты вообще забудешь обо всем. Мда, ну ладно». Посуда была помыта довольно быстро и оставлена сушиться, а я наконец занялся активацией телефона. Распаковал, вставил симку, а потом включил. Стоило ему полностью прогрузиться, стали приходить смс о том, что звонили такие-то абоненты, плюс просто смс приходили, от них же. Со всем этим сделал проще, выделил все скопом и удалил, а номера внес в черный список. После молча подхватил полотенце и отправился в душ, освежиться перед сном. Завтра школа и нужно встретиться с Аговой, прояснить по следующим тренировкам. «Я собираюсь спать», — сказал девушке, когда вернулся, которая продолжала терпеливо ждать и никуда не уходила. «Если не хочешь остаться ночевать, то я думаю, тебе пора. Ты какой-то странный, так переживаешь из-за Аманды, так трудно просто выслушать мое предложение и решить, поможешь или нет, мне не интересна больше ни твоя судьба, ни Аманды, тем более у нее все нормально. Я буду благодарен, если вы оставите меня в покое и перестанете втягивать в свои интриги, планы и прочий бред, от которого у меня только одни проблемы. Найдите себе другую игрушку и развлекайтесь с ней». Я спокойно смотрел на девушку. «С завтрашнего дня все должно вернуться на свои места. Ты королева, вокруг тебя твои придворные, а я где-то там, где простой люд, на который такие как вы не смотрят, с ними не разговаривают и не замечают. Все понятно, ты нарываешься, все понятно, понятно». Она вскочила резко, даже стул упал из-под нее. Она стремительно пошла к двери, остановилась только раз, чтобы обуться. Когда уже взялась за ручку, обернулась. «С этого дня мы полностью чужие». «Прекрасно, не остался в долгу». Она ушла, напоследок хлопнула дверью, а я расхреначил стул об пол, на котором Минека сидела, но почти не успокоился. Так и пошел спать во взвинченном состоянии. Чувствую, день завтра будет намного сложнее, чем прошедший, ну и хрен с ним. Глава 11. Утро понедельника в противовес вчерашнему дню выдалось хмурым, небо было затянуто тучами, а в воздухе висела мелкая водяная пыль, которая, казалось, могла проникнуть везде, как ни закрывайся. К ней еще прибавился мерзкий ветерок, и все вместе они создавали настолько поганую погоду, что не хотелось не только из дома выходить, но и из-под одеяла высовываться. Может, и не стоит так говорить, но отменившаяся встреча с Аговой для меня в тот момент была единственным светлым пятном этого утра, хоть и разбудил Акира своим звонком довольно рано. Он уезжал по делам, срочным, но сообщил, что скинул на электронку кое-какие материалы, которые потребовал изучить, притом строго запретил мне самому проводить над собой эксперименты. Не больно-то и хотелось. Еще свежи в памяти приключения выходных. Из кровати выбирался максимально быстро, а одевался еще быстрее, и только потом пошел умываться, делать свои дела и затем завтракать. Горячий кофе был как нельзя кстати. Параллельно, пока пил обжигающий напиток, просматривал новости, а еще проверил свой личный счет, который порадовал меня первым пополнением. Отлично, начало положено. Многие почему-то всегда стремились изменить свою жизнь в понедельник. Пойти в зал заниматься, бросить курить или еще что-то в таком же роде. У меня получалось, что с этого понедельника я решил окончательно разорвать все узлы, узелочки и прочее, которые завязались в последнее время. Ничего хорошего все равно не получается, а каждый раз выливается в проблемы, или оказывается, что я служил все это время подопытной свинкой или мальчиком для битья. Ватанабе, Киллиан, Дайкабайси, слишком для меня. Это стоило понять еще раньше и не пытаться тратить время на бесполезные метания. Сразу надо было уяснить разность наших миров. Загордился и заигрался, обвиняя других в завышенном самомнении. Я сам не заметил, как уподобился им же, посчитал себя особенным, возможно, лучше и умнее других. Глупец, поверивший, что сказки существуют, что герой всегда получает то, что хочет, но это в тех сказках. В этой же, герой, то есть я, регулярно получаю только по морде и не вылезаю из проблем, а только глубже в них увязаю. Я всего лишь подросток, который может положиться лишь на себя. У меня нет никого, на кого можно опереться и просто перевести дух в тот момент, когда сил не остается. Мне непозволительно совершать таких ошибок, потому как любая из них может стать последней в моей жизни, а этого нельзя допускать. Слишком много незаконченных дел осталось и вопросов, на которые нужно получить ответы. Сегодня хороший день, чтобы попробовать начать жить по-другому. Понедельник, день перемен у многих, вот и у меня пусть он будет тем же. Класс встретил привычным шумом и гомоном. Кто-то смеялся, обсуждали какие-то свои новости и темы, мне было плевать. Пройдя на свое место, не обращая ни на что внимания, бросил сумку рядом с собой, вставил наушники и с облегчением прикрыл глаза. Дорога сюда по такой погоде заставила продрогнуть почти до костей. Ненавижу дождь. Тук, тук, есть кто дома? Постучал острый коготок мне по макушке. Чего тебе, Айка? Кабаиси устроилась на краю моей парты. Для начала привет. Девушка улыбалась. Почему ты удалился из школьного чата, а мои СМС перестали до тебя доходить? Чат бесполезен, а ты у меня в черном списке. Вот и не доходит. Все? Спросил, приоткрыв один глаз. Даже так? Занятно. Я думала, ты более смелый и не испугаешься построить что-то большее со мной. Хочешь сказать, я ошиблась? Помнишь, я не люблю ошибаться. Улыбка стала ни капли не доброй. Ты можешь улыбкой пугать кого-нибудь другого, а мне она до лампочки. Старался говорить спокойно, я никогда не был собачкой, которая выполняет команды за улыбку симпатичной мордашки. Для своих развлечений найди другого дурачка. Мне это не интересно, и да, ты не в моем вкусе. В этот момент лицо у девушки было немного странное. На нем успело смениться сразу несколько выражений: удивление, злость и разочарование. Больше Эйка говорить ничего не стала, а молча встала и ушла в сторону Минека, которая хоть и не показывала виду, но косилась в нашу сторону и внимательно слушала. Я же, когда Кабаиси ушла, только выдохнула и спокойно прикрыл глаза. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы Эйка перестала строить свои планы на мой счет. Надо быть совсем наивным, чтобы думать о ее симпатии ко мне. Не, мне такое больше не надо. Продолжая сидеть, развалившись за партой с закрытыми глазами, уснуть и проспать урок не боялся. Первым сегодня у нас шла история, которую в рамках школьной программы знал превосходно. За контрольные тесты не переживал совершенно. Учитель же на этом предмете был более чем лояльный, в некотором роде. Ты можешь хоть на голове стоять, он тебе и слова против не скажет, но вот материал по предмету ты знать обязан, и горе, если провалил у него зачет, исправить его так просто не получится. Потому как раз на его уроке ученики слушали очень внимательно и вели себя прилежно. Дальше день покатился своим чередом и так, как мне надо. Уроки проходили нормально, в ряды всезнаек не лез, но на вопросы учителей отвечал четко, по делу и максимально коротко, получал свою законную оценку и садился на место. С одноклассниками особо не контактировал, во всяком случае сам, они тоже не стремились. Как и раньше, в принципе, все вернулось на свои места. Обед тоже прошел так, как мне надо, я спокойно ел и не мучил голову, что и кому сказать, какие вещи делать, а какие нет. Кайф. Вторая половина дня не отличалась от первой. Уроки, которые мне даже стали нравиться. Некоторые учителя могли реально увлечь своим предметом, и я получил неожиданное удовольствие. Скажи кто раньше, что мне будет интересно в школе, я бы рассмеялся тому человеку в лицо, но все идет и меняется. Лишь бы ничего не случилось, а там, может, с радостью сюда ходить начну. После последнего урока не спеша собрался и уже шел на выход, когда меня окликнула секретарь директора. Танака, почему тебя нет в школьной группе чата? Не знаю, пусть докажет обратное. В кабинет к директору, быстро, сказала и развернулась на месте, несмотря следую я за ней или нет. Понятно, что я пошел. Это не Минека на дверь указать, тут руководство учебного заведения и лишний раз хамить не стоит. Садись, указала Снежана на стул напротив нее. Мне не трудно, можно и посидеть. Алекс, почему тебя нет в общем чате и ты не входишь ни в один клуб школы? Не хочу, на оба вопроса. Придется захотеть, усмехнулась женщина, это обязательно для всех. Чат возможно, клубы нет. И пока ничего не сказала, обозначил свою позицию. Я знаю законы и правила школы, каждую букву и запятую. Участие в клубах носит рекомендательный характер, для налаживания коммуникаций между учащимися, а также для наработки навыков работы в команде. Мне это не нужно, а заставить меня вы не имеете права. Даже ваш приказ, если такой будет, что каждый ученик обязан вступить в клуб, будет действителен только со следующего года. В чат меня могут добавить только староста класса, потому вопросы к ней, а не ко мне. Снежана молча и спокойно меня выслушала, на ее лице не дрогнул ни единый мускул, но стоило мне закончить, она произнесла: «Ты уверен, что готов пойти со мной на небольшой конфликт?» «Никакого конфликта, иначе главе клана Танака станет известно обо все сразу же. Теперь спросите себя, вы готовы пойти на конфликт с кланом, фамилию которого я ношу? Я сейчас знаю, о чем говорю. Если бы пошел против системы, то клан быстрее бы меня наказал, но сейчас нет. Сейчас я в своем праве, и их слова, что Танака встанет на мою сторону, не пустой звук, и эта стерва об этом знает. Вот она бы даже рядом не стоят с моим кланом по могуществу, они их раздавят и не заметят. Давайте поговорим нормально, без вот этого всего», — думал не согласиться, но от женщины последовал короткий кивок. «Зачем вам это все? Я учусь хорошо, как показал сегодняшний день, проблем от меня может не быть, все тихо и спокойно, сам я не собираюсь привлекать внимание, пытаться доказывать свою крутизну и прочее. Оставьте свои интриги себе, Минка или еще кому-то». «Ладно», — она неожиданно улыбнулась, — «это не моя идея, а просьба, сам должен понимать, кого, чем то ты насолил девчонке». Я уступила ее просьбе, но обострять не собираюсь, тем более, что ты прав. В чат вернись, а об остальном можешь забыть. «Я понял, спасибо», — поднялся и слегка поклонился. «Могу идти?» «Свободен», — повелительно махнула рукой Снежана. Больше ничего не говоря, развернулся и вышел из кабинета. «Надеюсь, на этом все закончится. Неделя была, наверное, самой спокойной за все мое время в этой школе. Я приходил, учился, притом хорошо учился, и уходил. Общение было почти нулевым, но меня это больше не волновало. В школьную группу чата снова добавили, но поставив запрет на входящие мне лично сообщения от всех, кроме администрации, я отгородился от потенциальных желающих мне написать. Приняв решение максимально никуда не, я старался ему следовать и старался заранее избежать все проблемные моменты. К тренировкам лично себя вернулся во вторник, хотя погода не исправилась и была пасмурная. Меня это не остановило. Каждое утро начиналось с пробежки, потом тренажеры и прочие по программе, которую мне составила ГВА. Он пока так и не вернулся. Запарившись постоянно страдать от голода, я начал пробовать различное спортивное питание, перед этим проштудировав тонны информации по нему, и результат не заставил себя ждать. За эту неделю я прибавил в весе килограмм 5, притом чистых мышц. Пришлось обновлять гардероб, одежда стала мала. Деньги тратил свои, заработанные, позволил себе немного шикануть и выбрать качественные шмотки. Хотя когда уже расплатился, до меня дошло, что если я начну так расти в массе и дальше, то сейчас просто выкинул деньги на ветер. Силу я не трогал до вечера среды, притом не просто не трогал, но даже дар не запускал и на рынок не заходил, в том числе. В среду же вечером с осторожностью запустил его на пару секунд, потом еще раз, и только после того, как убедился, что все нормально, врубил на полную, а потом еще и прием применил, желая сразу протестировать на таком своеобразном стресс-тесте. Все было отлично, притом организм определенно окреп, потому как даже голова не заболела. Хороший показатель. С этого дня я начал потихоньку осваивать управление энергией внутри себя. Не просто копить в одном месте, а управлять ей в пределах тела без всяких выбросов. Мне прошлого раза хватило за глаза. Больше такого пока не надо. Более-менее стало получаться только к концу недели. Сила, послушная моей воле, двигалась в том направлении, в которое я хотел, притом мог разделить поток и часть оправить, например, в руки, а часть в ноги. Практической пока пользы это не приносило, но даже так вселяло надежду на успешное развитие дара универсала, хотя другие аспекты пока не пробовал. Стремно, перегореть нет никакого желания. Не забывал работать, идею создать себе запасы, в конце концов соскочить с иглы финансов клана, не забросил, наоборот, еще больше укрепился в мнении, что чем скорее это произойдет, тем будет лучше для меня. Со среды получилось провести парочку удачных сделок. С нетерпением начал ждать следующую неделю. Там будет шанс очень неплохо приподнять баланс депозита, который и так теперь приятно меня радовал. Все было прекрасно, пока не наступила пятница. Вот вроде день сам по себе очень даже неплохой. Последний в рабочей неделе, а дальше выходные, отдых или развлечения. Все зависит от планов и характера человека, составлявших их. Я же хотел прокатиться по городу, посмотреть места, которые не видел, разгрузить мозги короче. Это было на субботу, а в воскресенье решил попытаться овладеть каким-нибудь аспектом. Хотя почему каким-нибудь, воздухом буду пытаться овладеть, он наименее разрушителен, квартиру не должен разрушить. Только день не задался с самого начала. Привет, чуть было не столкнулся с Амандой, когда выходил из лифта утром после тренировки. Ваша милость, какими судьбами в нашей дыре? Постарался скрыть свое удивление за этой фразой. Мне так-то принадлежит здесь квартира, если ты не забыл, девушка нахмурилась на мою реплику. Да, ну возможно, мне за причудами богатых не уследить, да и желания особого нет. Я пройду, указал ей на то, что девушка загородила мне проход. Ты как-то изменился за эту неделю, заметила она. Вещи постирал, теперь воняю меньше, но не советую сразу в лифт заходить, чтобы вас не смутить запахом простого человека. Может, хватит, я вроде нормально с тобой говорю, хамить не обязательно. Неделя спокойствия, и вот она стоит передо мной, а внутри начинает разгораться раздражение, которое очень быстро может перерасти в злость. А что ты ожидала, принцесса? Что я кинусь тебе в ножки и буду выть от радости, что такая госпожа снизошла до меня? Я сделал шаг вперед, нависая немного над ней. Я помню свое место, ты мне очень хорошо его описала, но и ты не забывай, где твое. Оно точно не здесь, только я решаю, где оно. Ясно тебе, восклицательные и вопросительные знаки, глаза горят, а подбородок горделиво вздернут. Да решай, а мне на пути не попадайся. Тебя забыла спросить. Сам свали с моей дороги. Докатись, сволочь. Влетела она в лифт, дура. Захлопнул за собой дверь квартиры. Так меня почему-то все это взбесило в тот момент, что до самой школы почти не получилось успокоиться. В класс я вошел стремительно и не обращая ни на что внимания, а зря. Не успел я дойти до своего места, как меня грубо схватили за плечо и дернули. Ну привет, ублюдок. Рад, что я вернулся. Самодовольно улыбался Ичирокота. Похоже, его допустили до занятий намного раньше срока. Тем хуже для него. Дернул плечом, сбрасывая его руку, а потом у меня по глазам плеснуло красным, и все, что копилось эту неделю, все раздражение, обида и злость. На себя, на Аманду и на двух подружек, которые продолжали, я уверен, строить козни, потому как слишком часто меня спрашивали на уроках, слишком большие задания давали, хотя другим давали меньше и проще. Но больше всего злился на себя, за то, что Киллиан продолжала быть в мыслях, после всего, за то, что Минека не воспринималась врагом, а Эйка интересовала до сих пор. Неделя была прекрасной, пока удавалось себя контролировать, только все это кипело во мне, но подавлялось, забивалось учебой, тренировками и работой, а сегодня стоило Аманде появиться, и скрепы на плотине, что сдерживало мой нрав, начали рваться, одна за другой. Кота понять ничего не успел, как оказался висящим над полом, а моя рука держала его за шею и медленно сдавливала в кулак. «Отпусти его, ему же нечем дышать», — закричала Минека. Пожалела его, медленно повернул к ней голову. «Он тебе так нужен?» Класс застыл, а я немного расслабил пальцы и дал Ичиро вздохнуть, но немного, совсем чуть-чуть. «Не он», — наконец мотнула она головой. «Если убьешь, то пострадаешь и ты. А тебе, что за дело до меня?» В этот момент Кота вспомнил, что он сверху и ударил своей силой, только случилось странное. Вместо того, чтобы вырубить, его молнии впитались в меня, а потом уже мои руки покрылись ими, но я в самый последний момент успел откинуть Ичиро от себя, иначе уже его бы долбануло током. Не пожалел, растерялся от неожиданности просто. С энергией внутри меня творилось тоже что-то непонятное. Она начала выходить из-под моего контроля, перетекать почти полностью в руки. Притом, если раньше я испытывал при ее движении фантомный легкий холодок по пути ее следования, то теперь хоть прохлада и осталась, но прохлада колючая, словно тысячи мельчайших иголок пробегали там, где текла энергия. Я посмотрел на свои руки, которые были увиты молниями, медленно разжал и снова сжал свои кулаки, а потом перевел взгляд на Ичиро. Парень был в сознании и уже начал подниматься, его снова обвивали такие же молнии, как и у меня. «Тебе конец, Танака», — прорычал, — «мне плевать на все запреты, и сейчас ты сдохнешь». «Ичиро, нет, успокойся», — неожиданно между нами встал Макото. «Возвышаясь над нами горой, войны захотел, уйди с дороги, великан», — сказал я, с трудом сдерживая злобу, которую новая сила только распаляла еще больше. «Эта гнида не доживет до войны, уйди». Неожиданно передо мной встала Минека, а потом быстро положила руки мне на плечи. «Успокойся, пожалуйста», — а потом, не стесняясь никого, быстро приблизилась и поцеловала. Это стало как ведро холодной воды на голову, которая немного притушила горевший во мне пожар, и если в первые секунды я, скажу честно, растерялся, то дальше активно ответил. Девушка аккуратно меня обняла и прижалась плотнее, но мне хватило ума держать руки от нее подальше, потому как не знал, есть молнии там или нет. «А теперь мне объяснит кто-нибудь, что здесь происходит», — прозвучал голос директрисы, по тону которой было понятно, что ничего хорошего нас не ждет. Минка не спеша отстранилась от меня и еле слышно шепнула: «Держи себя в руках». Мне оставалось только кивнуть на это, а еще бросить взгляд на руки. Они были нормальные, но сила не вернулась в свое первоначальное состояние, так и оставаясь колючей. Кота в это время сдерживал Макота, сам Ичиро смотрел на меня волком, но попыток освободиться не делал. «Вы, четверо, за мной», — приказала Снежана. Больше не говоря ни слова, она развернулась и стремительно направилась в сторону лестницы. Нам ничего не оставалось, кроме как идти за ней, но меня сейчас заботило совсем другое. Что это была за херня, и как теперь с этим быть? Идей не было вообще никаких, ну кроме разве что я каким-то образом впитал силу кота и пробудил в себе аспект молний. «Значит, ты универсал?» — спросила Минка, не сильно повышая голос. Вот с ней тоже было интересно. Поцелуй еще можно было объяснить попыткой успокоить, хотя интересно, как она решилась на такое, но вот то, что она до сих пор держала меня за руку, пробуждало мою подозрительность. «С чего ты взяла? То, что ты сделал, один из способов, которым такие, как ты, пробуждают аспекты», — пояснила она свою догадку. «Универсал, не было смысла теперь отрицать очевидное. Ты мне ответь. Вечером, хорошо?» — посмотрела она на меня. «Надеюсь, в этот раз ты меня выслушаешь». Я кивнул. «Вот и замечательно». Остаток пути мы проделали молча, каждый думая о своем, а Макото с Ичиро и так молчали, только этот хорек злобно сопил, да зыркал из-под лобья, шакал. Первыми к директору зашли эти двое, а мы с Ватанабе остались ждать, но говорить не стали. Питбуль в лице секретаря сверлил нас взглядом, не располагал к откровенности. Парни вышли быстро, вернее Макото вышел, а Кото вылетел с бешеным выражением лица и, несмотря ни на кого, пролетел мимо нас. «Его скорее всего исключат», — остановился здоровяк рядом с нами и посмотрел на меня. «Он сам виноват, и пусть празднует сегодня второй день рождения», — смотрел я прямо и не отводил взгляд, плевать мне на его габариты. «Чем больше шкаф, тем громче падает. Я не виню тебя и не имею претензий, тем более ты прав, так и скажу, если будет разбирательство в клане, но скорее всего на этот случай вообще не обратят внимания. Тем более его предупреждали, чтобы даже не смотрел в твою сторону. Почему ты рассказываешь? Я люблю свою семью, а война не прибавит им здоровья. Понимаешь, о чем я?» «Понимаю», — кивнул ему. «Береги их». «Обязательно», — ответил парень и, не прощаясь, пошел на выход. «Наговорились», — раздался холодный голос секретарши. «Проходите». Заставлять ждать мы не стали и зашли в кабинет, я только Минка пропустил вперед. Снежана была недовольна, это если мягко сказать, а если как есть, то она была в бешенстве или умело играла. В талантах этой тетки я не сомневался, от нее всего можно ожидать. «Ты мне надоел», — сходу начала она. «Всего неделю в школе было спокойствие, но что теперь? Что прикажешь с тобой делать?» «Ничего», — просто ответил на это. «Не я начал первый распускать грабли, а то, что потом захотел эти коряги оторвать, ну так я в своем праве. Так вроде здесь принято». «Ничего не перепутал, в этом ты прав», — ответить ему имел полное право, только маленький нюанс: она смотрела на меня пристально, а потом, это право действует везде, кроме этой школы. Все кланы подписали согласие и Танака, в том числе. Здесь только я имею право наказывать. Я не оспариваю, и если бы он просто что-то сказал, то мне было бы наплевать, но терпеть тычки больше не намерен. Не моя вина, что Кото настолько тупой и не понял с первого раза. Старшая Ватанабе резко успокоилась и села на свое место. «Надеюсь, твоя семья назначит тебе серьезное наказание, от меня же стандартное, но бесполезное для тебя, отстранение на неделю, плюс после них ты будешь записан в клуб, попытка отказа будет караться исключением из школы. Можешь даже не пытаться спорить, с твоими это согласовано. Дальше, ты заявлен на несколько олимпиад для начала, не попадешь в тройку призеров, будешь исключен. Если и после этого от тебя будут проблемы, я сделаю так, что ты ночевать здесь начнешь, чтобы все успеть. Ты понял?» «Угу», — кивнул на это. «А на Луну не слетать? Вы только заранее предупредите, чтобы скафандр в секунде успел купить. Если надо будет, то не только туда полетишь. А теперь пошел вон из школы и чтобы уже через 5 минут твоего духа здесь не было. Спорить не видел смысла, тем более если это согласовано с Танака, хотя может и не так, от нее вполне можно такое ожидать. Когда тот мужик приедет, надо будет спросить. Перед тем как выйти, глянул на Минека, она молча кивнула, давая понять, что останется со Снежаной. Ну как хочет, а мне пора ноги отсюда делать, у меня очередные выходные образовались, на которые уже есть определенные планы. Стоило Алексу покинуть кабинет директрисы, как выражение старшей Ватанабе изменилось с крайне недовольного на очень задумчивое. Значит, он универсал, словно про себя сказала женщина, но это было вслух. Универсал, подтвердила девушка, и сразу, чтобы не было потом всяких претензий, я поцеловала его, при всех. Хотя ты наверняка это сама видела, не зря же ты так быстро появилась в нашем классе. Насколько знаю твоего отца, ему не понравится твой выбор. Или это просто способ позлить его? Намек девушки был проигнорирован. Неважно, я выполнила ваши условия, потому сама могу теперь выбирать, и я выбрала его. Упрямо вскинула голову девушка, или передо мной вы тоже не собираетесь держать слово? Следи за словами, девочка, сверкнула на нее глазами Снежана. Все, что мы делаем, идет на благо нашей семье. Что же касается твоего так называемого выбора, то сказки можешь рассказывать тому же Алексу, но не мне. Этот парень не твой уровень во всех смыслах. Значит, ты что-то задумала, а значит, хочу тебя предупредить, не смей вредить семье, или я тебя не пожалею и мать твоя не поможет. Ты поняла? Думай, что хочешь, но раз он так бесперспективен, то и волноваться вам ни о чем. При всем желании не смогу навредить, а у меня этого в планах нет. Холодно ответила девушка, и избавь меня от своих угроз, я их не боюсь. В планах, усмехнулась на это блондинка, я не ошиблась, ты что-то задумала. Не жалко парня, может я просто влюбилась, может же такое быть. Снежана рассмеялась, а потом весело посмотрела на девушку. Влюбилась, ты, это хорошая шутка, надо будет рассказать твоему отцу и матери заодно, пусть они тоже посмеются. Расскажи, мне все равно, пожала та плечами, но мой выбор от этого не изменится, заодно и это тоже можешь им сказать. Ну-ну, быстро, подумал про себя, наблюдая знакомый внедорожник у школы. Ждать, пока меня позовут, не стал. Сам подошел к машине, но дверь открыть не успел, вернее сам это сделать не успел. Водитель, при моем приближении, вылез со своего места и открыл ее передо мной. Неожиданно, но виду я не подал, просто кивнул в благодарности, залез в машину. «Рассказывай», — потребовал Танака. «Ничего особо говорить, Катанапал», — я ответил. «Вот в принципе и все. Ты слишком стал полагаться на силу, которой у тебя не так уж много». По его виду я не смог понять, одобряет или совсем наоборот. «Почему не сказал, что ты универсал, а должен был? Это касается только меня, не только, пока ты Танака», — скривился мужчина. Не очень ему, по всей видимости, нравился этот факт. «Какая разница, что я абсолют? Они сильными не бывают, вам от этого никакой выгоды», — немного вспылил. «Я еще до конца не успокоился от произошедшего в школе, а теперь еще и перед ним оправдываться», — бесило жутко. «С чего ты взял, что можешь судить о выгоде нашего клана?» — нахмурился Танака. «Не забывайся и держи свой характер при себе. Уясни для себя одно, что стоит тебе как-то навредить своими действиями нашей семье, и наказание последует незамедлительно. Ты понял, это он мне сейчас угрожал, стоит нам намекнуть, что больше не поддерживаем тебя. Те же Ямада сотрут даже память о том, что когда-то существовал такой человек, как Александр Морозов. Ты жив, пока за твоей спиной стоим мы. Ну так отойдите в сторону. Я не просил защиты, не просил ваших денег. Меня несло, но ничего не мог с собой поделать. Что я должен был делать? Опять склонить голову? Хватит, не будет больше такого. Не склонить, а думать ей хоть иногда. Кто тебе мешал разобраться с этим щенком вне школы? Ты был в своем праве. Дальше, твои девки, с которыми ты пытаешься крутить шашни. Ватанабе, Киллиан, парень, ты сам суешь свою голову в пасть льву. Он пристально смотрел на меня и взгляд не выражал ничего хорошего. Даже не заикайся мне про любовь и прочую чушь. Запомни, там, где начинаются кланы, заканчивается обычная человеческая жизнь с ее эмоциями и чувствами, остается только железная логика и целесообразность. Ты никто для них, всего лишь рычажок в интригах, в которых ничего не понимаешь. Их с пеленок воспитывают так. Он выдохнул, будешь дома, зайди на свой электронный ящик, там будет небольшая выжимка по этим девкам, думаю, многое для себя откроешь, а теперь пошел вон. Так что, наказания не будет? Нет, мотнул он головой, школьного достаточно, ваш директор поставила нас в известность, мы не против. Дальше задать вопросы он не дал, а выгнал из машины и сразу уехал. Зачем приезжал? Нотацию прочитать? Ну так мне не жарко от этого, не холодно. Тоже мне, открыл тайну великую, что девчонки в кланах продуманные по самое не балуйся. Я и сам это знаю. И то, что они способны на многое, тоже прекрасно в курсе. Любовь. Кто тебе про нее вообще говорит? Нравится это да, но голова у меня еще пока не до конца отбита, чтобы заявлять о чем-то большем. Такое даже для меня будет слишком. Я их со змеями сравнить могу. Ватанабе и Кабайси так точно повадками похожи. Красивые, завораживающие, но супер ядовитые. Одно неосторожное движение и смертельная доза гарантирована. Посмотрев вслед уехавшей машине, после чего плюнул туда же. Благодетели, защитники серых и убогих. Ощутив только сейчас холодную воду, которая стекала по моей спине, недовольно покоситься на небо, с него начал идти уже довольно сильный дождь. Ненавижу. Пока дошел до метро, промок насквозь. Привычки таскать с собой постоянно зонт я пока не заимел, потому приходится страдать. Простудиться мне не грозит, сверхов такая зараза не берет, но это не значит, что настроение мое от этого стало хоть чуточку лучше. В вагон я ввалился злой на весь мир, но больше всего на себя, за то, что сорвался. Пока ехал на полном серьезе раздумывал сходить к мозгоправу, чтобы он мне выписал убойных пилюль, от которых весь мир будет видеться в розовых тонах, а люди для меня станут братьями. Буду ходить спокойный как удав, всем улыбаться и любить. Дошло до того, что начал реально искать номер телефона в сети ближайшего специалиста, их в Японии хватает. У местных часто проблемы с головой бывают на фоне напряженной работы, учебы или еще каких причин. Нахер, убрал телефон в карман, когда понял, чем занимаюсь. Только этого мне не хватало, совсем уже нервы не к черту. Поймал себя на мысли, что хочу домой, снова. Там у людей нет таких проблем. Депрессия, все херня, грамм 200 с другом за компанию, а потом смахнуться с кем-нибудь раз на раз и с ним же после всего снова выпить. На следующий день никакой депрессии, только больная голова. Вздохнув горько, я вышел на своей станции и, несмотря на продолжавшийся дождь, не спеша пошел домой, а зачем торопиться и так уже мокрый до нитки. Так хоть может мрачные мысли из головы вымоет эта проклятая вода. По сторонам особо не смотрел, ни зачем, уже выучил дорогу наизусть. Возможно, это и сыграло со мной злую шутку, а еще то, что дар был неактивен. Иначе машину, которая резко сорвалась с места от обочины и потом неожиданно остановилась прямо напротив меня, а также две темные тени, которые подскочили сзади и воткнули мне в шею шприц, я бы увидел и, возможно, смог бы хоть что-то сделать. А так только споткнулся и полетел прямо в лужу, но не долетел, меня подхватили. Последнее, что запомнил, как меня закидывают в багажник, а потом наступила темнота. Кто сказал, что понедельник дерьмовый день? Все вранье. Самый поганый, это пятница. Занавес. Глава 12. «Мам, я дома», — крикнул, заходя домой, но ответа почему-то не получил. Это было странно. К тому времени, когда я приходил из школы, мама всегда нас встречала. Стоп, нас, сестра, где Асами? Почему я пришел сегодня без нее? Никогда такого не было. Всегда дожидался ее после уроков и только потом уже вместе шли домой, но сегодня я почему-то пришел один.